Беседовал он и с людьми, случайно наткнувшимися на другой башмачок, бабушкой и дедом, которые весь день гуляли со своими внучками. Эти черные обугленные горы кирпича в лучах безжалостного солнца они запомнят на всю жизнь, как трагическое завершение беззаботного дня. Две маленькие девочки, еще моложе Тресье, стояли тут же, растерянные, меж тем, как взрослые с серьезными лицами разговаривали о вещах им непонятных. Думал он и о том, что все эти недели Тресье лежала там больше, чем в 5 километрах от родительского дома. Теперь стало очевидным, что окрестности города прочесали недостаточно. Развалины на Парквег были вполне подходящим местом, чтобы спрятать там труп. Редко кто проходит мимо, а если и заглядывает туда, то вовсе не за тем, чтобы шарить в грудах обугленного кирпича, как маленькая Йосентье. Впрочем, найдутся сотни других укромных местечек, где с таким же успехом можно спрятать тело и в самом городе, и в пригороде. Но все же Ягера не покидало мучительное ощущение, что в поисках Тресье полиция допустила огромный просчет. Как знать, был ли ребенок мертв, когда его туда запихнули? Если девочка была еще жива, все было бы в 1000 раз ужаснее. А потом встреча с родителями Тресье. Целый месяц этих людей терзала неизвестность. Как же теперь сообщить им, что их дитя нашли мертвым? Каким тактом надо обладать, чтобы по возможности смягчить удар? Ягер по опыту знал, нет более тяжкой миссии, чем сообщать родителям, мужу, жене или ребенку, что с тем, кто им всего дороже, случилась беда. И все же он никогда не уклонялся от этой обязанности, понимая, что для его коллег она столь же тяжела. После этого визита он не поехал домой обедать. Позвонил Теа и сказал, что ему некогда. Она, конечно, сразу догадалась, что это отговорка, но только заметила: «Ну, раз так, завтра мы уже в отпуск не уедем». Произнесла она эти слова спокойно, как бы констатируя факт и желая подчеркнуть, что невозможность уехать в отпуск — мелочь в сравнении с той трагедией, с которой они столкнулись сегодня. До этой минуты он ни разу не вспомнил об отпуске, но что-то побудило его ответить самым обычным голосом: «Да нет, почему же? Уедем». Что это было? Факт, что он в этом году уже откладывал отпуск, или сознание, что и у полицейского силы не беспредельны? «И ты поедешь со мной?» — спросила Теа. Он знал, что Теа имела в виду июль прошлого года, когда она с детьми уехала в Лугану, а он задержался. Через 2 дня она получила известие, что какой-то торговец наркотиками всадил в него пулю. Произошло это на Парквег, на автостоянке возле шоферского ресторана, а сейчас не далее, чем в 200 метрах от того места, среди сгоревших лачуг, кстати, они и тогда сыграли свою роль, нашли тело Тресье Ленорман. «Да», — ответил он, — «мы поедем вместе». Ему принесли булочки и кофе. Потом он около часа провел у комиссара Хавермана и, наконец, поговорил с Херстелом, Дегриппом, с Хаутеном и со всеми остальными. Но, в сущности, это была пустая болтовня, поскольку ни врач, ни лаборанты еще не сказали свое слово. Если только технической бригаде есть что сказать. 5 недель дождя и сильного ветра — достаточный, даже более чем достаточный срок, чтобы уничтожить все следы и косвенные улики. Он хоть и ожидал телефонного звонка, но вздрогнул от неожиданности. Звонил Ван Бёзеком. Голос у него был усталый, и говорил он не так лаконично, как всегда, когда, прежде чем представить официальный протокол вскрытия, являлся с отчетом, доступным даже для профанов. Минуты через 3-4 Эрик Ягер повесил трубку и подпер голову руками. По мнению полицейского врача, смерть девочки могла наступить только в результате несчастного случая на дороге. И умерла Трисье мгновенно. Само по себе это трагично. Но все же не так жутко, как они опасались. «Ребенок не мучился», — сказал Ван Безеком. Пытаясь мысленно восстановить события вечера 31 июля, Эрик Ягер опять вспомнил о котенке, который на следующее утро, громко мяукая, бегал за сотрудниками технической бригады, пока кто-то из них не сжалился над ним и не взял к себе домой. Может, этот котенок и был главным свидетелем? Но кошку допросить нельзя. Вот почему навсегда останется тайной, что же произошло после того, как родители Трисье в половине девятого сели в машину и уехали в Лейден. Да, Трисье тогда спала рядом с братишками в огромной постели. В этом они убедились. Вот, собственно, и все факты. Несомненно также, что в какую-то минуту Трисье проснулась, с удивлением обнаружив, что лежит не в своей комнате. Спросонья она не сообразила, что сегодняшний вечер не похож на обычные. Она села, прислушиваясь к ровному дыханию братишек на соседней кровати. И, наконец, вспомнила, почему она здесь. Папа с мамой уехали. Дома остались одни дети. Она, Янтье и Гейерт. Одни. Короткое словечко. А сколько в нем страха, подавленности, тоски. Никакое описание, даже самое подробное, не способно раскрыть всю глубину значения этого слова. Восьмилетний ребенок не хочет остаться дома один в 10, 11, 12 часов ночи. Ночью так темно, и все знакомые предметы становятся чужими и страшными, потому что ребенку не хватает самого необходимого — сознания своей безопасности. Может, Трисье заплакала, а может и нет. Она была храброй девочкой, к тому же ей поручили охранять братишек, и это очень важно. Сознание ответственности за более слабого может в определенный момент вытеснить страх. Некоторых оно возвышает даже до героизма. Трисье так расхрабрилась, что уже через несколько минут начала спокойно обдумывать создавшееся положение и воспринимать реальную обстановку. Мамин туалетный столик, тумбочки, платье, будильник, который безмятежно отбивал свое тик-так, занавески, колышущиеся перед открытым окном.